Это заявление не стало для нее сюрпризом. Все доказательства были налицо. В действиях Алекса Макнила по отношению к ней отчетливо проявлялось присущее мужчинам собственническое чувство. Оно сквозило в каждой линии его тела, в пристальном взгляде синих глаз, смотревших на нее сверху вниз. Марис не могла ошибиться насчет этого взгляда. Она росла, видя точно такой же, в глазах отца, обращенных к матери, когда он стоял к ней очень близко, почти касаясь, и каждая мышца его тела будто звенела от едва уловимого напряжения. Бесчетное количество раз Марис видела этот взгляд и у пяти своих братьев, обращенных сначала к их подругам, а затем у четверых из них, к женам. Жаркий, обжигающий взгляд желания. Чувства к Алексу повергали Марис в смятение, пугали и волновали. С первого взгляда между ними что-то возникло, и она точно знала, что скоро придется с этим что-то иметь дело. Именно поэтому Марис так отчаянно старалась избегать его, не желая запутываться в более близких отношениях и терпеть сплетни коллег по работе. Конечно, у нее и раньше были свидания, но не часто. Всякий раз, когда мужчина начинал проявлять излишнюю привязанность или настойчивость, она инстинктивно отстранялась. Марис никогда не хватало времени и терпения на то, что отвлекало ее внимание от лошадей или работы. Да она, собственно, и не хотела, чтобы кто-то вторгался в ее жизнь. Марис ревностно оберегала свой внутренний мир, не позволяя никому, кроме ее семьи, проникнуть в него. Похоже, это являлось общей чертой всех Маккензи – комфортно чувствовать себя в одиночестве и даже предпочитать его, хотя все ее братья, за исключением Ченса, в конечном счете женились и безумно любили своих жен. И они сделали это именно потому, что по-настоящему полюбили. Вот и Марис предпочитала дожидаться единственную в жизни любовь, а не тратить напрасно время на краткие интрижки с мужчинами, с которыми у нее случайно возникало взаимное физическое влечение. С влечением у них с Макнилом все было в порядке, и доказательством служила та выпирающая часть его тела, что сейчас давила на нежную впадинку между ее ног, призывая раздвинуть бедра и насладиться ощущением твердости и мощи, когда он заполнит ее до конца. И тот факт, что ей самой этого хотелось, еще раз доказывала, что влечение Макнила определенно будило в ней ответную реакцию. Следовало бы отодвинуться, но она не могла. Ни одна клеточка ее тела не желала отдаляться от Макнила и стремилась только к нему, в его объятия. Марис смотрела на покрытый щетиной подбородок, в синие глаза, потемневшие от острого желания, которое он беспощадно сдерживал. Ее собственные глаза превратились в темные бездонные гомуты. «Вопрос в том», — медленно произнесла Марис, — «что ты со всем этим собираешься делать?» «Чертовски немного», — пробормотал он, продолжая осторожно тереться об нее. Движения были настолько чувствительны, что Алекс резко выдохнул сквозь сжатые зубы. Его челюсть напряглась. «У тебя сотрясение мозга и адская головная боль. Бог знает, сколько людей пытаются нас найти. Поэтому мне следует сосредоточиться на наших проблемах, вместо того, чтобы думать, как забраться в твои маленькие трусики. И черт побери, даже если ты сейчас согласишься, я все равно должен буду сказать «нет», потому что сотрясение мозга — это дьявольски серьезно, и могут быть осложнения». В последнем предложении сквозило такое разочарование, что, казалось, каждое слово вызывало у Алекса резкую боль. Марис лежала под ним без единого движения, хотя инстинкты требовали развести бедра, обхватить его ногами и притянуть его ближе к пылающей огнем плоти. Ее глаза потемнели до цвета ночного неба, что-то загадочное и древнее отражалось в них. «Голова уже почти не болит», — низким голосом произнесла Марис, завлекая его взглядом. «У меня нет никаких осложнений». «О, Господи!» — простонал он, прижимаясь к ней лбом и закрывая глаза. «Это только две причины из четырех!» Стоило Марис шевельнуть руками, как он тут же освободил их. Она положила ладони на его плечи, и Алекс напрягся, ожидая, что сейчас она его оттолкнет и разрушит их близость, чего ему страшно не хотелось. Марис не оттолкнула, наоборот, она нежно прочертила линию по выпирающим буграм мышц на его плече, провела пальцем по ключице и, наконец, положила руки на твердую широкую грудь. Черные волоски щекотали ладони Марис. Маленькие мужские соски затвердели и стали острыми, притягивая взгляд. Под ее ладонями сердце Алекса билось тяжелыми, сильными ударами. Она была потрясена и немного озадачена силой охватившего ее желания. Нет, не желания, жажды. Горячей и всепоглощающей жажды. В своей жизни Марис частенько наблюдала за сексуальным влечением на примитивном уровне у лошадей и других животных на ранчо и на более высоком, среди членов ее семьи, как за чем-то одновременно сильным и нежным, простым и сложным. Она не сбрасывала со счетов силу сексуального влечения, видела ее, но сама никогда не испытывала ни этот жар, ни болезненную пустоту, которую может заполнить только он. Ни странное ощущение, как будто все тает и плавится глубоко внутри. Она всегда считала, что почувствует такое только если полюбит. Ну а о какой любви можно говорить, если она толком не знает Алекса? Да, ей известно его имя и род занятий, но ни человеческие качества, ни черты его характера. Невозможно влюбиться в незнакомца. Чувствовать притяжение, да, но любовь. Однако ее невестка, Берри, однажды сказала, что уже через 5 минут после знакомства с Зейном поняла, каким он был человеком, и влюбилась. Да, они были совершенно чужими друг другу, но чрезвычайные обстоятельства, которые вынудили их поспешно вступить в интимные отношения, проявили те грани их характеров, на изучение которых в обычной жизни ушли бы месяцы. Марис задумалась о сложившейся ситуации и об Алексе, так интимно разделившем с ней неприятности. Что она сумела узнать о нем с того момента, как проснулась, или как вышла из бессознательного состояния? Он ее ни к чему не подталкивал. Хотел, да, но не подталкивал. Обстоятельства не стали благоприятными, и он выжидал. Он был терпеливым мужчиной, или, по крайней мере, терпеливым тогда, когда это требовалось. Умён. Она увидела бы это еще тогда, недели назад, если бы позволила себе внимательнее изучить его. Марис не была уверена, но ей казалось, что специальный агент ФБР обязан иметь юридическое образование. У него имелись кое-какие медицинские знания, по крайней мере, о сотрясении мозга. Очевидно, он был весьма решительным, раз заставил делать ее что-то против воли. Хотя с сотрясением мозга не слишком-то посопротивляешься. Позаботился о ней. И что самое главное, несмотря на тот факт, что она спала практически обнаженной, он ни в коей мере не воспользовался этим. Это был основательный список. Умный, образованный, терпеливый, решительный, заботливый и честный. И что-то еще, постоянно ощутимое и исходящее от него. Некоторая опасность и сдерживаемая внутренняя сила. Марис помнила тихий, но властный тон его голоса. В нем слышалась абсолютная уверенность в себе и своей способности справиться с любой ситуацией. В этом он походил на ее братьев, особенно на Зейна и Ченса, а они были двумя самыми опасными мужчинами, которых она могла себе представить. Она всегда знала, что одной из причин, по которой она никогда не влюблялась, было то, что мало кто мог сравниться с мужчинами ее семьи. Марис была готова полностью посвятить себя карьере, нежели согласиться на меньшее, кем, по ее мнению, должен был быть настоящий мужчина. Но Алекс Макнил был именно таким мужчиной, и сердце Марис дрогнуло. Неожиданно Впервые в жизни она оказалась на грани того, чтобы действительно влюбиться. И теперь, глядя в эти глубокие глаза, такие синие, что казалось, тонешь в пучине океана, Марис поняла. Она вспомнила ту секунду, когда в ней что-то изменилось, безмолвно признавая свою вторую половину. «О, боже, у меня к тебе очень важный вопрос!» «Валяй!» — ответил он, и тут же повел плечами, словно извиняясь за подобранное слово. «Ты женат или встречаешься с кем-то?» Он знал, почему она спрашивала. Только мертвый не почувствовал бы напряжения между ними. А судя по эрекции, он еще как жив. «Нет, в данный момент нет». Алекс не задал тот же вопрос Марис. Проверка работников Соломон Грин дала общую информацию обо всех, в том числе и о Марис. Не замужем и не привлекалась полицией. Во время работы на ферме он осторожно поспрашивал и выяснил, что она никогда и ни с кем не встречалась длительное время. Другие ребята подтрунивали над ним из-за того, что он увлекся собственной начальницей. Да, черт возьми, так оно и было, и почему бы не использовать ее в качестве прикрытия? Марис глубоко вздохнула. Да, так и было. С той же самой прямотой, с какой она привыкла встречать все в этой жизни, и некоторой обреченностью, которая позволяла принимать вещи такими, какими они были. Она едва заметно улыбнулась Алексу. «Если ты еще не размышлял над тем, чтобы жениться на мне, — сказала она, — тебе лучше начать думать об этом». Макнил едва сумел сохранить непроницаемое выражение лица, не позволяя шоку, который потряс его с головы до ног, прорваться наружу. «Брак? Он ведь даже ни разу ее не поцеловал, а она уже заговорила о браке». Разумный человек на его месте уже поднялся бы и вернулся к мыслям о том, как бы в течение нескольких следующих часов сохранить им обоим жизнь. Разумный человек не лежал бы сейчас здесь, держа в руках эту женщину. По крайней мере, если бы хотел сохранить статус холостяка, которым он так наслаждался. Он хотел ее, без сомнения. Он познакомился с сексуальным желанием в 14 лет и с тех пор потворствовал ему, но при малейшей угрозе заданию умело подавлял. Работа была для него всем. Он с головой уходил в работу и добивался успеха, используя холодный, острый ум. И личной жизнью управлял так же. Алекс всегда сам контролировал отношения и разрывал их, когда женщина начинала хотеть большего, чем он намеревался ей дать. Казалось несправедливым обманывать, давая надежду там, где ее не было с самого начала. Поэтому он предпочитал заканчивать роман до наступления стадии взаимных упреков и обвинений. Но он никогда прежде не встречал Марис Маккензи. Макнил не поднялся с кровати. Более того, не рассмеялся в голос и не сказал, что сотрясение, возможно, уже плохо повлияло на ее голову. Она была маленькой, аккуратно сложенной, даже хрупкой, и почему-то казалось неправильным заставлять ее злиться или, что еще хуже, ранить ее чувства. Все, чего он хотел, так это продолжать держать ее в объятиях, укачивать словно ребенка, прижав к себе, укрывая и защищая, охранять ее от опасности, которая могла неожиданно обрушиться на них в течение следующих пары часов, оградить ее от всего, кроме себя. Он хотел, чтобы она открылась ему, беззащитная, обнаженная, полностью в его распоряжении. Он хотел утонуть в этих манящих огромных черных глазах и забыть обо всем, кроме пьянящего лихорадочного восторга, когда он будет погружаться в нее. Такой резкий поворот событий начисто выбил его из колеи. До прошлой ночи она и все остальные работники Соломон Грин были не более чем подозреваемыми в его списке, и Алекс не позволял себе чувствовать жар всякий раз, когда ее стройное женственное тело появлялось в поле его зрения. Черт подери, ему даже не нужно было ее видеть. Предательские мысли уже прокрались в сознание и напоминали о ней весь день, а потом будоражили его и без того неспокойный сон. Он, как мог, отрицал свою неспособность игнорировать ее с той же легкостью, с какой она игнорировала его. Она всегда сохраняла спокойствие, целеустремленность и обладала стальной волей. Она, как и он сам, полностью отдавалась работе, отчего ему порой казалось, что она просто не способна заметить его существование. Заметить, что он человек, не говоря уже о том, что он мужчина. И это странным образом тревожило его. Ему бы как раз слиться с толпой, но вместо этого он отчаянно старался выделиться. Хотел, чтобы она однажды взглянула на него, и узнавание промелькнуло в ее глазах, а не скользнуло по нему взглядом, словно по пустому месту. Ночь за ночью, лежа в одиночестве в постели, он думал о ней, негодуя на себя, что не может прекратить делать этого, и на нее, что она не замечает его. Он хотел, чтобы она точно так же осознавала и чувствовала его, как он ее. Хотел знать, что она точно так же лежит в постели одна, ворочается на простынях и думает о нем. Он хотел ее так сильно, что исходил злостью к самому себе. Ему нравилось в ней абсолютно все, что само по себе было поразительным, учитывая тот факт, что ее манеры нельзя было назвать сексуальными. Она всегда была бизнес-леди до мозга костей, никогда не флиртовала, никогда не выбирала любимчиков среди подчиненных, никогда не выдавала неприличных замечаний, никогда не пыталась показаться более привлекательной. Не то чтобы ей это когда-либо требовалось, и она не могла бы стать для него более соблазнительной, чем уже была. Даже если бы промаршировала перед его носом абсолютно голой.